текает Амазонка, где сладок финик и сочен там банан. Там мавританец обнимает мавританку под шелест пальмы и дикий хохот обезьян. Там мавританец обнимает мавританку под шелест пальмы и дикий хохот обезьян. Однажды ночью, охотясь на пантеру, он вдруг увидел в кустах и зарослях, он вдруг увидел свою родную мавританку и патагонца, что рядом с ней стоял. Он вдруг увидел свою родную мавританку и патагонца, что рядом с ней стоял. Краше всех вселенье, он мавританку нежно-нежно целовал. Вдруг на лиане закричала обезьянка, и в мавританку вонзилась острая стрела. Вдруг на лиане закричала обезьянка, и в мавританку вонзилась острая стрела. В одном селенье, где протекает Амазонка, где сладок финик и сочен там банан, там на могиле изменившей мавританки порой рыдает убийца мавритан. Там на могиле изменившей мавритан